трудно согласиться с Рудаковым насчет превосходства именно последнего стиха над остальными в мандельштамовском стихотворении. Возможно, что внутренняя рифма и ритм его действительно навеяны структурой приведенного стиха Рудакова. Но что с того? Стихотворение «Еще мы полны жизнью в высшей мере» не теряет от этого ни гармонического совершенства, ни насыщенности далекими ассоциациями, свойственными поэтике Мандельштама, до которой Рудакову далеко, как до небес. Ученик формалистов, он не может отделаться от убеждения, что искусство — это сумма приемов. Поэтому, отвлекаясь от литературного произведения в целом, он наивно ищет конкурентов и ревниво защищает свой приоритет, сравнивая стихи выдающихся современников со своими опытами. При первом соприкосновении с новой работой Мандельштама он восклицает: «И здесь вещь непомерная, необъяснимая, но непререкаемая. Лина, он делает то, что я начал делать 1,5 года назад». О том, как он горевал, что его обогнал Пастернак, мы уже читали. Если бы Рудаков нормально развивался, то есть печатался бы, выступал со своими стихами в профессиональной среде, он бы вскоре сам убедился, что дело не в изобретенных приемах, что он не поэт, а призвание его — история литературы, теория стиха и анализ текста. Все его стихи придуманные, и большей частью он был не в силах осуществить свой замысел, особенно живя рядом с Мандельштамом. «Сонет не сонетится, сонет на полшага продвинулся вперед», — пишет он. «Стихи будут, и, может быть, сегодня». На следующий день: «Стихи даже не начаты, стихов еще нет». «Ленуся, стихов новых не создалось, а с тобой хочется поделиться новым ритмом, движением». Посылаю сонет Петрарке, один из 3,5, переведенных Осипом Эмильевичем в 1934 году. Рудаков теряет чувство дистанции между собой и Мандельштамом. Границы стираются. Он думает стихами Мандельштама. Мало того, он и характер Осипа Эмильевича пропускает через себя и начинает даже приписывать ему свои пороки. Рудаков был завистлив, это его слабость. Но Осип Мандельштам был от природы лишен этого чувства. Весь этот комплекс ярко отразился в письме от 26 мая. Сейчас только найти какие-то внутренние опоры, и будут стихи, которые пока живут без слов. Сегодня во сне видел Хлебникова. Вчера мы о нем говорили. Мандельштам его видел перед самым отъездом в Новгород, где он умер. Перед отъездом он 2 раза был у Мандельштама. У Мандельштама к Хлебникову огромное почтение. А боится, как конкурент, он только Гумилева, но это дико, скрывает. Побаивается Цветаевой и Вагинова, но по-другому. Ленуся, уже лето, а мне никуда не хочется, все сижу у Мандельштама и не тягощусь стенами, потому что без тебя не привлекательны зелень и река. Ленуся, пиши чаще. Помни белые ночи. Вчера мы вспоминали, что в Ленинграде светло и жутко стало. Я сочинил еще 1/2 стиха с белыми ночами в Чапаеве. Чапаев. Сколько сил было потрачено на этот цикл, от которого нам остались известными только 2 превосходных стихотворения: «День стоял о 5 головах» и «От сырой простыни говорящая». Оба они датированы Надеждой Яковлевной июнем, но уже 31 мая Мандельштам читал первый из них Стефану, дав пространное и глубокое его толкование, а о втором Рудаков почему-то ни разу не упомянул в своих письмах. Зато мы узнаем от него, что Мандельштам уже при первом приступе к работе написал целый чапаевский цикл, уничтоженный в начале мая вместе с первоначальным вариантом станцев. Что касается стихотворения «День стоял о 5 головах», то письма Рудакова дают нам возможность установить, что оно было написано в течение 2-3 дней в конце мая. 27-го Рудаков рассказывает. Он пишет новое, по-моему, плохо. Что делать? Хвалить? Мне цены нет, потому что это будет поддакивание бесценное. Ругать? Отговаривать. Мешать тому, что может быть сильнее меня. Мы друг для друга представляем всю русскую литературу, его слова. И это очень трудно. Вот стих. «Сон был больше, чем слух. Слух был больше, чем сон. Слитен, чуток». Ну, Лина, извини меня. А по-моему, это риторика. Мандельштам запутался в словах. Под них подставляет смыслы и не чувствует резины на зубах. Или «расширением аорты могущества в белых ночах нет в ножах». Даже в отрыве от целого, то есть Чапаева, который при тебе, неразборчиво, это абсурдная тянучка. Он расстроен чуть ли не до слез. А я хвалить не имею права. Он в волнении, без психования, сказал, что сейчас до конца нам договариваться нельзя. Надо это делать в конкретном литературном процессе. То есть это значит, Сергей Борисович, не ешьте меня живьем. А сам целый день натаскивал меня на откровенность по поводу злосчастного Чапаева. Я уверен, что прав, если даже он этого не поймет. Удивительно, что Рудаков не воспринял ни важности для психологии творчества мотива сна и слуха, ни противоборства белых ночей и ножей в сознании вышедшего из тюрьмы поэта. Подлинности ощущения колеблющегося равновесия между сном и слухом Рудаков так и не почувствовал. Из-за последней редакции Чапаева о строках, о которых тебе писал, «Дикие споры». Пишет он 29 мая. И только 1 июня, уже после чтения Стефану своих новых стихотворений, 10 штук, по выражению Рудакова, Мандельштам поправил спорную строку. «А с Мандельштамом последняя победа», — пишет Рудаков, «в длинной строке про сон и слух, которая считалась законченной и мной опротестовывалось изменение, нарушающее мертвую игру словами того варианта. Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, слитен, чуток». В этой эфемерной победе Рудакова все же остается неясным, кто предложил замену слова «больше» словом «старше». Вероятно, сам Мандельштам. В противном случае Рудаков не преминул бы похвастаться этим по образцу недавнего. «Я сочинил полстиха о белых ночах в Чапаеве». Где они, эти полстиха? В стихотворении «День стоял о пяти головах» мы видим только один стих о белых ночах, именно тот, который так возмущал Рудакова. Не были приняты Мандельштамом его полстиха. Такая же участь постигла стих «Как венок, шагающий в покой», придуманный Рудаковым для стихотворения «Немучнистой бабочкой белой». В окончательном тексте такого стиха нет, поэтому мы можем оставить без внимания утверждение Рудакова, что не только 50%, но даже все 80% принадлежат в этом стихотворении ему. Это он хорохорился перед женой. Но ни один человек никогда не слышал от него подобных заявлений впоследствии. Умалчивает также Рудаков о небольшом уточнении в стихотворении «Бежит волна, волной волне хребет ломая». Он так привык присутствовать при работе Осипа Емельича, что мерил ею свою жизнь. 27 июня он пишет «Сегодня вроде оживление, именно. О написал десятистишие, о море и Стамбуле». Первый стих. «Бежит волна волны, волне хребет ломая». Я в спор. Волна волны. Что это такое? Хотя сам факт употребления одного слова троекратно в падежном изменении очень интересен и, в частности, дает интереснейшее ритмическое движение здесь — раскачку. Еще несколько замечаний. О, на дыбы. Эн рада, что спор со мной. И похваливает. Он ушел чинить сапоги и долго один бродил по городу, терзаем сомнениями. К вечеру сделано. Бежит волна, волной волне хребет ломая. То есть нарушена связь волна волны. А зависимость с изменением падежа дала смысловую связь между всеми тремя волнами. И натурально, и принципиально здорово. Вот где слава Хлебникову. Сохранен чудный черновик. Вещь очень хороша. Эн во время конца изгнана. Надюша, это дело семейное, оставь нас. Стихотворение о Стамбуле решительно выпадает из предыдущих циклов воронежских стихов Мандельштама. В знак их завершения еще в начале месяца была сделана попытка переписать их в виде небольшого сборника. 3 июня Рудаков пишет: «Вечером вчера диктовали машинистки его стихи. Это способ подчеркнуть, что стихи кончены, иначе он еще и еще потрошил бы. Отпечатана тетрадочка ОМ, 11 стихотворений, Воронеж, 1935, плюс три вещи отдельно. Вероятно, в эти три вещи входили «Пусти меня, отдай меня, Воронеж» и «Это какая улица?» Третью трудно угадать. На следующий день Осип Эмильич написал стихотворение памяти Ваксель. Рудаков скучал. Его помощь и обсуждение с ним в этом случае не были нужны Мандельштаму. И Рудаков совершает бестактность. Он заставляет Мандельштама тут же обсуждать его, рудаковское стихотворение «Железная дорога», «Караим». 4 июня он пишет: «Пишу днем от Мандельштама. Вчера вечер такой. Остался у него и лег очень рано, в 10, а он писал новую вещь. Я так заснул, что узнал эту вещь только утром. Он не мог меня добудиться или не хотел». Вещь новая и неожиданная в его терминологии, в моей — вторичное тристие с учетом чернозема, etc. Об этом споры с Рогинским. Очень интересны к ней варианты, которые, по-моему, живут как 12-строчное стихотворение, но это в частности. Главное обо мне. Читал ему Караима. Лина, тут двухчасовой перерыв, прения по Караиму. Теперь письмо дальше. Он говорит, что нужна несколько большая детализация темы. И я почти восстановил, почти написал заново. Вставь, пожалуйста. 6. Тюремный корпус глух. 7. Приезжих бережет. 8. Для неживого слуха. 9. Лишь вентилятор сухо. 10. И сетует и лжет. 11. Бессонницы, etc. Лина. Вывод его хорошо, очень хорошо. Но у него живут те же возражения о неясности, что раньше. Господи, это тупость. Кидается с восторгом на вентилятор, наизусть бубнит про кровати самого Караима, а в заключении разводит руками. Того, дескать. Вы, говорит, пишете по-японски, а я по-китайски. Новые стихи Мандельштама для Рудакова на этот раз — частности, потому что это чистая лирика, и обсуждать в ней нечего. А между тем это одно из лучших стихотворений Мандельштама, особенно любимой Ахматовой. Возможно ли женщине мертвой хвала? Что касается 12-строчного варианта, то это «На мертвых ресницах Исаакий замерз». Необходимость обсуждать стихи Рудакова легла, конечно, бременем на Мандельштама. Мне кажется, что Осип Эмильич жалел его, понимая, что его тяга к стихотворчеству непреодолима, приближаясь к мании. Но иногда Осип Эмильич проговаривался, не знаю, умышленно или нечаянно. Так, 6 августа 1935 года Рудаков жалуется жене: «Нет темперамента спорить из-за стихов. Их, о, не показываю. И он верит, что я писать не умею». Так, очевидно, спокойнее. Сказал фразу: «В России пишут четверо. Я, Пастернак, Ахматова и Васильев. А меня, наверное, кошки съели». Свое подлинное отношение к стихам Рудакова Мандельштам выразил в короткой эпиграмме, написанной уже после его отъезда. О ней вспоминает Наталья Штемпель. «Источник слез замерз, и весят пут оковы обдуманных баллад Сергея Рудакова». Пора подвести черту под тайной распри Рудакова с Мандельштамом, который сам Осип Эмильич остался равнодушным, уважая в Рудакове своего будущего биографа и редактора. Лина Самойловна хранила секрет как часть интимной супружеской переписки. Я, например, в годы последующей дружбы с Рудаковыми никогда не слышала от них об этой мании Сергея Борисовича. Нам не следовало бы и читать его письма, если бы не были уничтожены все другие важные материалы, касающиеся этих литературных взаимоотношений. Мне кажется, что Анна Андреевна совершила ошибку, вмешавшись в эту историю, а Надежда Яковлевна, представив карикатуру, вернее, пасквиль на Рудакова, исказила картину пребывания в Воронеже главного героя своих книг, поэта Осипа Мандельштама. Между тем, письма Рудакова дают неоценимый материал, фиксируют круг чтения Мандельштама в годы изоляции, умножено по сравнению с уже приведенными число его отзывов о прочитанном об отдельных писателях. Особый интерес представляет описание пребывания в Воронеже Анны Ахматовой и, наконец, освещена бытовая сторона поведения Мандельштама в пору его стиховой немоты. Иными словами, письма Рудакова являются важным материалом к задуманной и нереализованной им тетради номер 2. Постараемся составить ее за него, перечитывая его письма под этим углом зрения. Тетрадь номер 2. 8 мая 1935. Сегодня уехала Надин. На вокзале она совсем распсиховалась, и бедного О извела до того, что он дрожащим голосом говорил: «Наденька, не сердись, ты ведь уезжаешь». И потерял палочку, которая, правда, нашлась в буфете. Его жалко, страшно. Он притих и варил мне и себе какао. Перепачкал руки о кастрюлю, вытер их об лоб и ходил зеброй весь вечер. 9 мая. У О заминка с паспортом, и он весь день мечется между воронежскими и московскими телефонами. Страдает из-за глупости, сыпет на себя куски горящих папирос. Горит, пугается, тушится, проливает чай и чуть не плачет. Я, сколько могу, его успокаиваю, целый час рассказывал эпизоды из строительной практики, и он вошел в норму и протрезвел. Пошел один на телефонную станцию, а я домой. 10 мая. Паспорт утрясся. Надин в Москве, и он постепенно успокаивается. И опять началась чудесная полоса. 12 мая. О, все волнуется по поводу дел и прояснения минутны. Огромная отрада от игры в шахматы с Калецким. Читаю Каневского и буквально подавлен его изумительными штихами. Читаем его вместе с М, он делается тише. Днем спал у М с часу до трех. Потом читали Вагинова. 13 мая. О, просто с ума сходит. У него дня два началась какая-то перегруженность практическими делами. Опять у него все болезни мира. Воспаление челюсти, 37 градусов, несуществующий туберкулез. На почте его какая-то гражданка пихнула ручкой двери в правый бок, почти в живот. Он стал стонать. Бодро дошел до Петровского сквера. Все собирался ложиться по этому поводу в больницу. Решил, что у него будет или перелом ребра, или воспаление легких от ушиба. Бодро дошел до дома, все говоря, что ходить не может. Вечером он сговаривался быть у мадам Айч, а идти расхотелось. Дома устроил самоосмотр, вертясь с необыкновенной бойкостью и абсолютным здоровьем. В течение 50 минут мерил температуру, получил 37,1 и переволновался. Протестует на мое успокоение. В 11 часов будет звонить Надине. С Вагиновым происходит любопытнейшее явление. «Преподобие» оказывается замечательной книгой. Я читаю ему вещи с перерывом, по одной он слушается, запоминает, хвалит и наслаждается. Расспрашивает меня о нем. Между делом, между разговорами по поводу Вагинова, я читал свои вещи. «Лицо, как стеарин прозрачно». «Лицо, как стеарин прозрачно» не потому, что хороша, а потому, что неудачно за ним прикреплена душа.